Полюбить тебя уж не хватит сил, и одной теперь хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Разве ты не знал о моей тоске? Как ты мог прожить без меня? Где ты раньше был? Целовался с кем? С кем себе самому изменял? С кем себе самому изменял? Разве знает кто, сколько лет и зим? Я улыбки жду и тепла. Где ты раньше был, когда я с другим, с нелюбимым над пропастью шла? С нелюбимым над пропастью шла. Тьма и свет, полюбить тебя нету сил. Где ты раньше был, столько дней и лет, мой единственный, где же ты был?